Звезда. Светись, светись, далекая звезда, чтоб я в ночи встречал тебя всегда. Твой слабый луч, сражаясь с темнотой, несет мечты душе моей больной. Она к тебе летает высоко, и груди сей свободно и легко. Я видел взгляд, исполненный огня, уж он давно закрылся для меня, но как к тебе, к нему еще лечу, и хоть нельзя, смотреть его хочу.